Лучше, если и дольше. Само по себе задание являлось оскорблением для честолюбивого молодого лейтенанта. Пока армия генерала Кимедея будет сражаться, пока остальные офицеры станут совершать подвиги и делать головокружительную карьеру, Джевиджу придется стеречь дурацкий мост через дурацкую речку. Разве это справедливо загонять лучшего выпускника Академии этого года в такую дыру? Скажите на милость. Примерно так думал Рос, покидая лагерь, и до того момента, пока не очутился возле проклятущего моста. Нельзя сказать, что это направление было стратегическим. Слишком уж пересеченной являлась местность, сплошные овраги, скалы и непролазная чащоба. Но прорвись домодарца через Оуху в этом месте, в тыл к наступающей эльорской армии могли легко забраться лазутчики и диверсанты. Во всяком случае, именно так рассказывали Джевиджу в штабе, когда вручали приказ командующего. На деле же... Рос утер грязное лицо чуть менее грязным мокрым платком. От несложной манипуляции толку вышло мало. Чище кожи не стало, зато офицер окончательно проснулся. На часах было 4:45 утра. Самое время проверить караулы. «Поспите еще, господин лейтенант», – участливо сказал сержант Лебан. «Парни уж точно глаз не смыкали после вчерашнего-то». Ночная атака была единственным способом перебить эльлорцев, потому что при свете дня вся затея превращалась в чистой воды самоубийство. Кому же хочется лезть под шквальный огонь, когда тебя расстреливают в упор, словно курей на птичьем дворе? Домодарцы ни дураками, ни самоубийцами не были. У них тоже был приказ, только противоположного свойства – уничтожить защитников и при этом сберечь мост. К счастью для Джевиджа и его людей, враги не решились притащить с собой пушку. Или не дали им пушек, справедливо посчитав, что всей артиллерии надлежит быть сейчас между Суэтхеном и Хамуром, приготовленной для очередного сражения. И слава всетворцу! Пару удачных попаданий прикончили бы остатки взвода, окопавшегося на правом берегу. Бой накануне выдался особо кровопролитным, несмотря на то, что домодарцы, так же как и эльлорцы, свежего подкрепления не получали. Джевич решил, что у вражеского командира кончается отпущенное на выполнение задания время. Вот тот и засуетился, погнал своих солдат вброд через Оху по обе стороны от злополучного моста. Теперь их тела валялись между гигантских валунов, забрызганных кровью и покрытых черными проплешинами от взрывов гранат. «Слава всетворцу! Вода в реке поднимается! В горах прошли дожди!» – отметил сержант. Он решил сопроводить своего лейтенанта. Так, на всякий случай, война все-таки. К тому же после недолгого мучительного сна под проливным дождем у кузнечика спина плохо гнулась. «Это хорошо, Лебан. Значит, пучеглазые не смогут больше лазить к нам через русло. Будет время чуть передохнуть». Сноска. Пучеглазые – оскорбительное прозвище домодарцев, у которых на флагах изображен глаз Всетворца. Конец сноски. «Ага, точно так, ваша милость. А там, глядишь, и подкрепление придет». Проклятое ухо никогда не замерзало, но в разгар зимы уровень воды понижался до минимума, чем и пользовались домодарцы. «Может, взорвать его к такой-то матери?» – предложил в сотый раз сержант. «А скажем, что это сделали пучеглазы». «И отправиться под трибунал?» – хмыкнул Рос. «Этот мост слишком важен и для нас, и для них. Не знаю, как вас, а меня мысль о том, что капитана Ремилью тоже же стреляют, только по другую сторону линии фронта, не греет совсем». Вражий командир сразу же исполнился презрение к эльлорскому молокососу и при каждом удобном случае демонстрировал свое отношение в виде замысловатых ругательств и проклятий. Шутка все равно получилась неудачная, но Лебан сделал вид, будто ему она понравилась. До этого великого стояния на реке Эохи Джевиц считал старого сержанта завзятым подхалимом и вдруг с удивлением обнаружил, что тот искренне заботится о молодом офицере, отчего-то проникнувшись к нему симпатией. «Странно», – задумчиво молвил Рос, с отвращением натягивая на синие скрюченные пальцы влажные перчатки. «Почему сегодня так тихо на той стороне?» Всю долину медленно затягивало густым молочно-серым туманом, спускающимся с гор. «Приспались, небось, под дождичек», – хихикнул сержант, а потом встрепенулся, настороженно прислушиваясь к происходящему на левом берегу. «А может, и наоборот. Чуете, ваша милость? Кажись, лошади». Джевидж замер на месте, прикладывая указательный палец к губам. «Там какое-то движение. Поднимайте людей, Либан, быстрее». Собственно, и тормошить-то особо некого. В живых из 40 эйлорцев осталось всего дюжина, включая и самого Росса. Ночью дежурили по очереди по четверо. Днем отсыпались, оставляя всего двух наблюдателей. Пока солдаты поспешно занимали свои места на баррикаде из камней, мешков с песком, пустых ящиков из-под патронов, лейтенант продолжал наблюдать за противоположным берегом. Видеть он ничего за чертовым туманом не видел, но чуял запах лошадей, слышал позвякивание металла, скрип колес и едва уловимое перешептывание на Домодарском. Ох, как ему это все не нравилось. Но ждать, когда все прояснится, пришлось довольно долго. Лежа на мокрых мешках, в мокрой одежде, с пустым желудком и в самом гнетущем настроении. Где-то за тучами медленно поднималось солнце, ветер потихоньку выдувал туман, и перед ясным взором лейтенанта и остатков его взвода открылась неприглядная правда, а в определенном смысле приоткрылась завеса над будущим. Они все умрут, причем уже сегодня. Домодарцы все-таки получили долгожданное подкрепление и скорострельную горную пушку. Капитан Ремилья по этому поводу облачился в белый парадный китель и выглядел совершенно счастливым. «Рядовой Нигру!» – скомандовал Рост тут же. Мальчишка-новобранец вытянулся по стойке смирно, дожидаясь, пока лейтенант нацарапает на листочке из командирской книжки короткий приказ. «Срочно возвращайтесь в расположение 9-го пехотного полка и сообщите командованию, что мы все погибли, а мост через Оуху остался без защиты». «Но исполняйте, рядовой!» – рявкнул Джевидж. «Смирно! Кругом! Бегом! Марш!» А когда паренек скрылся из виду, сказал своим угрюмым солдатам. «У меня, к сожалению, осталось совсем немного первосортного бренди, но на один хороший глоток хватит всем». И пустил по кругу серебряную фляжку с черненым фамильным гербом. Он сам не знал, зачем стал делиться выпивкой. Наверное, просто не хотелось, чтобы отцовский подарок достался какому-то поганому пучеглазу. Тому же капитану Римелье, к примеру. «Мы пропали, ваша милость?» – обреченно спросил рядовой Хольц, звучно потянув мокрым от простуды носом. От его манеры все время облизывать верхнюю губу, в надежде словить зеленую соплю, Джевиджа тошнило, а от сержанта Либана еще и регулярно доставалось по шее. Но сейчас Рос почти жалел тощего эрференца. «Боюсь, что так, рядовой. Они сметут нас пушкой». Умирать лейтенанту совершенно не хотелось, как, собственно, и остальным его подчиненным. Жить, оно, знаете ли, хорошо, можно даже сказать, расчудесно. И дождик этот такой освежающий, и вши кусают бодряще, а бренди щедрого командира так и вовсе выше всяких похвал. Жить бы еще и жить. «Надеюсь, нет нужды напоминать, в чем состоит наш долг перед Родиной и Императором», – устало напомнил Рос. «Да уж, как тут не упомнить», – вздохнул рыжий Трайк. «Стал быть, помрем, раз судьба такая», – пожал плечами сержант. В конце концов, все они – солдаты, и давно смирились со своей участью. Лейтенанту тоже не было особенно страшно. Обидно до чертиков, да, но не страшно, проклятый мост. Сучий мост, чтоб ты провалился». Наверное, угловатое некрасивое лицо Джевиджа осветилось такой потрясающей улыбкой, что у его бойцов пропал дар речи. «Быстро! Немедленно строим баррикаду-гнездо! Прямо на мосту! Прямо на этом сучьем мосту! Весь боеприпас туда же! Они хотят его заполучить целым, а вот хрен им!» Из солдатских глоток вырвался дружный рев, и 10 пар глаз воззрелись на командира с нескрываемым восторгом. «Теперь они твои до последнего мига жизни», – сказал в голове кто-то холодным до дрожи голосом. И дело было не в честно разделенном между всеми бренди. Кузнечик оказался рисковой, а значит, фартовый. С таким всегда есть шанс уцелеть, пускай призрачный и ненадежный. Главное, чтобы он был, этот поганый шанс. Солдаты сорвались с мест и бросились выполнять приказания лейтенанта, прекрасно понимая, что это самый опасный, но единственный возможный способ сопротивляться чуть дольше, чем рассчитывает домодарский капитан. Чтобы убить эльнурских защитников, придется палить прямой наводкой по мосту, рискуя подорвать сосредоточенный на нем боеприпас. И тогда мост точно взлетит на воздух. Такая вот непростая дилемма встанет перед его милостью Ремильей. А мы поглядим, как он ее разрешит.